129. Если заговорим об огненных смерчах, то многие вообще не поймут смысла, а другие отнесут сказанное к грубому электрическому явлению. Но следует очень задуматься над этим тонко-огненным действием. Вот вы только что видели, как царапина причинила огненное жжение. Такое явление не от физического заражения. Смерч огненный коснулся разорванной ткани. Можно наблюдать, как подобные проявления соответствуют внешним огненным напряжениям. Ткань, порванная со всеми выходами нервов, как бы служит магнитом для огненных волн. Конечно, те люди, которые обладают сильной сердечной энергией, могут сильнее привлекать волны напряженного огня. Потому в таких случаях советую компрессы из воды, но не спиртные препараты. При напряжении огня нужно избегать алкоголя, который также концентрирует огненную волну. Многие пьяницы могли бы дать поучительные показания о волнах огненных, которые причиняют такие страдания. Конечно, уже не говорю о нервных пожарах, которые лишь немногие наблюдали. Так или иначе, смерчи огненные не должны быть забыты в такое напряженное время. 130. Те же смерчи и спирали создаются беспорядочным устремлением окружающих, хотя бы и не с плохими намерениями. Также знаете, что значит устремление плотных и тонких тел. Они не замечают, что в напряжении становятся почти вампирами. При этом нужно отличать рассудочные посылки от сердечных. Множество упоминаний имени могут почти не оказать влияния, но сердечная посылка своей тоской стремления может действовать как спираль удушия. Истинно можно сказать: не удушите хотя бы для своего блага. 131. При посылках добрых мыслей нужно усвоить молниеносность этих стрел. Не следует для этого загромождать надолго сознание, но полезно метнуть эту стрелу. Как свет через все пространство работает огненное динамо. Нужно привыкать к этой работе, когда контакт с иерархией постоянен. Черная звезда — очень большая опасность. Так на все можно давать такие знаки. Малое сознание не вместит все потрясения, но развитое сознание понимает ценность возмущения воды от мечей ангелов. 132. Напрасно западные врачи говорят о трудности работы с нами. Мы никогда не были против экспериментальных методов. Напротив, мы приветствуем каждое непредубежденное действие. Мы одобряем, когда член Британского медицинского совета говорит о правильных методах изысканий. Мы готовы способствовать русскому ученому в работе по иммунитету и бессмертию. Мы радуемся, когда японский хирург применяет астрологические сроки. Мы даем помощь латвийскому врачу при нахождении глазных признаков одержимости. Мы готовы каждому помочь и за каждого радоваться. Именно мы непрестанно требуем наблюдений и всячески направляем к внимательности. Мы говорим о действительности, утверждаем нелепость отвлеченности. Так мы желаем, чтобы врачи и ученые из Запада отнеслись справедливо к нашему сотрудничеству. Нужно понять, что пришло время очистить факты от последствий шелухи. Пора признаться, что многие суеверия еще произрастают на огородах обособленности. Так суеверию будет принадлежать осуждение всего, что не мое. Освобожденность мышления будет именно украшением истинного знания. 133. Разве не нужно напомнить об освобождении мышления каждый раз, когда собираетесь говорить об огне? Разве не нужно просить о справедливости, когда вы относитесь к познаванию? Разве не вызываете улыбки сожаления, когда упоминаете о незримом мире огненном?